Лукреция сидела у постели Альфонса, держала его за руку. Он только что очнулся от своих кошмарных сновидений. Она нагнулась к нему. «Альфонсо, мой милый, все хорошо. Это я, Лукреция». Альфонсо открыл свои голубые глаза, и она почувствовала щемящую нежность к нему. У него был точь-в-точь такой же взгляд, как у маленького Родриго. «Лукреция», — прошептал он, — «побудь со мной». «Я здесь, я никуда не уйду. Постарайся заснуть, мой дорогой». «Я боюсь заснуть. Лукреция, мне снятся кошмары». «Знаю, любимый. Он все время здесь, в моих снах. Он стоит надо мной с этой своей ухмылкой, с этим свирепым блеском в глазах и с мечом, занесенным для удара. А на этом мече кровь, Лукреция, не моя, твоего брата. Ты только сам себя мучаешь». «Он не остановится до тех пор, пока не избавится от меня. Он твой брат, и ты любишь его. Слишком любишь. Твой отец защищает его. Вы все его защищаете. Я лишь об одном думаю, Альфонсо. Как защитить тебя и как уберечь от всех этих тревог. Послушай, мой дорогой, у нас есть план. Как только ты немного окрепнешь, мы незаметно вывезем тебя из Рима. А ты? Я уеду следом за тобой. Поезжай со мной, Лукреция. А наш ребенок? Мы должны ехать вместе. Хватит с нас разлук». Она подумала, устроить побег для нас троих? Нет, слишком опасно. Тройной риск. Но ей не хотелось расстраивать его, объясняя все трудности, с которыми им пришлось бы столкнуться. Пусть он мечтает об их побеге. Пусть его ночные кошмары сменятся счастливыми снами. «Хорошо», — сказала она, — «мы уедем вместе». «Лукреция, мне не терпится поскорее покинуть этот город. Навсегда. С тобой и маленьким Родриго. Но когда же? Когда?» «Когда ты окрепнешь. Но ведь это будет еще так не скоро». «Нет, твои раны заживают. Врачи говорят, у тебя завидное здоровье. Теперь уже осталось недолго ждать. Вот об этом и думай, Альфонсо. Думай об этом все время». Он послушался ее совета. И когда заснул, на его губах появилась счастливая улыбка. Альфонсо уже мог ходить по своей комнате. Иногда он сидел на балконе и разглядывал Ватиканские сады, или просто подставляла лицо солнечным лучам. Врачи сказали, что вскоре он сможет даже сидеть в седле. Он с нетерпением ждал этого дня. Сначала Санчо и Лукреция помогали ему передвигаться, поддерживая под локти. Затем настал тот знаменательный день, когда он впервые вышел на балкон самостоятельно. «Ну, теперь уже совсем скоро», — прошептала Лукреция. «Нужно подождать, пока он не окрепнет настолько, чтобы выдержать долгую поездку», — сказала Санчо. Они решили, что Альфонсо начнет делать физические упражнения, и он решил тут же испытать свои силы. Увидев стоявшего внизу маленького горбуна, который все время находился неподалеку от своего хозяина, он подозвал его и велел принести арбалет. Ему хотелось проверить, хватит ли у него меткости подстрелить какую-нибудь птицу в саду. Арбалет принесли, и он выстрелил. Выстрел оказался неудачным, и горбун побежал в сад за стрелой. Чезаро прогуливался в саду вместе с одним из своих командиров, доном Микелетто Кареллой. Внезапно ему на глаза попался горбун, державший в руке стрелу и направлявшийся ко входу в здание. «Это, случайно, не слуга моего зятя?» — спросил Чезаро. «Должно быть он. Недаром же ваш зять стоит с арбалетом в руках. Взгляните-ка, вон на том балконе». «Во имя всех святых!» — воскликнул Чезаро. «Мы с вами едва избежали смерти». Карелла улыбнулся вместе со своим начальником. «А если бы стрела попала одному из нас в сердце, мы бы и впрямь не остались живых, ведь я не привык обходиться без ваших мудрых советов, мой командир». «Значит, он покушался на мою жизнь». «Никто не обвинит вас, мой командир, если в сложившихся обстоятельствах вы примете самые решительные ответные меры». Чезаре положил руку на его плечо, и они дружно засмеялись. Им предоставился случай, которого оба так долго ждали. Наступил полдень, время, когда почти все обитатели папской резиденции отдыхали от августовского зноя. Альфонсо лежал в постели. Утренние физические упражнения утомили его, и он спал, улыбаясь во сне. Лукреция и Санчо сидели по обеим сторонам постели. Они дремали. Внезапно за дверями комнаты послышалось какое-то движение, и Санчо пошла узнать, что случилось. Лукреция последовала за ней. В коридоре они увидели солдат. Те арестовывали прислугу Альфонсо. «В чем дело?» — строго спросила Санчо. «Простите за беспокойство, Мадонна», — сказал Микелетто Карелло, «но эти люди обвиняются в заговоре против папы». «Это невозможно», — воскликнула Лукреция. «Такова воля его святейшества». «Какой такой заговор?» — спросила Санчо. «Не знаю, Мадонна. Я всего лишь исполняю приказ». Он поклонился и в некотором замешательстве посмотрел на них, будто был смущен необходимостью расстраивать таких прелестных дам. Затем добавил: «Его святейшество отдыхает в своих покоях. Почему бы вам не сходить к нему и не попросить освободить этих людей, если вы так уверены в их невиновности?» Санчо и Лукреция помчались в апартаменты папы. Его там не было. Тогда они внезапно переглянулись и, не сговариваясь, побежали в комнату Альфонсо. И опоздали. Альфонсо лежал поперек постели. На его горле остались синеватые пятна от безжалостных рук Микелетто Кареллы. Глава 3. Замок Неппи. Погребальная процессия остановилась у небольшой часовни на площади Святого Петра, а затем направилась к кладбищу Санта-Мария-дель-Фебри. Было уже темно, и впереди шли 20 факельщиков в черных плащах с балахонами. В тишине раздавались только звуки шагов и тихие голоса монахов, молившихся за душу покойного. Дворец Санта-Мария-дель-Портика погрузился в траур. Слуги говорили шепотом, встречаясь в коридорах, опускали покрасневшие глаза. В покоях Мадонны Лукреции не было слышно плача. Она и ее заловка корили себя о случившемся и пытались утешать друг друга. Санчо то приходила в ярость, то вновь впадала в отчаяние. «Как мы могли оказаться такими дурами?» — воскликнула она. Лукреция потупилась. «Нам не следовало поддаваться на их уловку. Потратить столько сил, провести столько бессонных ночей, самим готовить пищу, выхаживать его, ни на минуту не оставлять без присмотра, а затем оказаться такими дурами». Лукреция закрыла лицо руками. «Ох, Санчо, меня не покидает ужасное чувство, что я приношу несчастье всем, кто меня любит». «Глупости!» — закричала Санчо. «Они бы не посмели это сделать, если бы мы не оставили его одного. Во всем виновата только беспросветная тупость. Мы ведь отлучились совсем ненадолго. Ровно настолько, чтобы этот мерзавец успел задушить его. Он сказал, что когда они вошли в комнату, у Альфонсо началось кровотечение». «Кровотечение?» — воскликнула Санчо. «Ты что, не видела синяков у него на горле? Пресвятая Богородица, забуду ли я их когда-нибудь?» «Прошу тебя, Санчо, не надо». Внезапно в дверях показалась запыхавшаяся Лайзелла. Ее глаза грозили вылезти из орбит. «Сюда идет Валентина», — пролепетала она. «Вот-вот будет здесь». Дверь тотчас закрылась. У Лайзеллы не было ни малейшего желания кокетничать с Чезаре Борджа. «Как он смеет!» — воскликнула Санчо. Лукреция задрожала. Она не желала видеть его. Боялась выдать чувства, которые не могла не испытать при встрече с убийцей своего супруга. Послышался топот солдатских сапог. и когда дверь снова распахнулась, двое солдат встали на страже.